что ты сказал? Ты прекрасно слышала, что я сказал. Не валяй дурака. Ты не посмеешь это сделать. Я это сделаю, хотя мне не хотелось бы этого. Ради Ивана я это сделаю. Ему совсем незачем смотреть на всегда пьяную мамашу. Или ты хочешь, чтобы он стал заниматься этим делом вместе с тобой? Он об этом ничего не знает. Я при нем никогда не пью. Растерянность появилась в ее голосе. Растерянность и страх. Рационально рассуждаешь. Смотри-ка, оказывается, ты умеешь рационально мыслить, даже пьяная. А если я ему все расскажу? Он тебе не поверит, — покачала головой Катя. Но страх в глазах рос. Глаза расширились и потемнели. Да ты пьешь каждый день, как сумасшедшая. Он тысячу раз видел. Как ты валяешься без чувств на диване, как ты блюешь в ванной, как ты шляешься по дому полуголая, сшибая стулья. Он уже взрослый парень и все прекрасно понимает. Ты вызываешь у него отвращение. Ты лжешь. Катя покачала головой, голос ее предательски дрогнул. Ты лжешь. И еще он прекрасно видит, что ты бездарный и ни на что негодный человек. Яростно и даже с наслаждением продолжал выговаривать Джек. Что ты не хочешь и не умеешь работать, он тоже видит. Что твою беспомощную кошмарную мазню никто не покупает и не будет покупать даже за доллар, он тоже видит. Даже в галереях выставлять не хотят. И если я обращусь к врачам, чтобы тебя освидетельствовали и поместили в лечебницу для наркоманов и лишили прав материнства, он это одобрит. Джек говорил, словно гвозди забивал. И жуткий страх медленно заливал сердце Кати, и задрожали губы. Она сжалась на диване в комок, обхватила руками колени. «Нет, нет, ты не посмеешь!» За любой довод она цеплялась, как за соломинку, и потому добавила, «Тебе никто не поверит!» «Еще как поверят!» — зловеще усмехнулся Джек. «Джейн выступит как свидетельница, и не только Джейн. Ты со своим пьянством всем здесь осточертела!» «Нет, нет, нет», — бессмысленно повторяла Катя дрожащим голосом, и выглядела она в эти минуты жалкой, уничтоженной. «Ты не посмеешь, ты не посмеешь! А еще ты хотела, чтоб сюда приехала твоя мамаша!» Джек ядовито усмехнулся. «Мало мне одной сумасшедшей алкоголички. Да это просто невероятное везение, что ее пристрелили в Москве. Я просто благодарен этим КГБшникам!» Джек повернулся и направился из гостиной. Я в дверях обернулся и уже не в силах сдержать себя добавил. «Если бы этого не случилось в Москве, я боюсь, что пристрелил бы вас обеих здесь!» Катя вздрогнула, будто от удара. И теперь уже с ужасом смотрела на уходящего мужа. Может быть, впервые она ощутила, какая пропасть разверзлась перед ней. И в эту пропасть ее толкают. За окном уже серел рассвет. И Катя так и не сомкнула глаз, лежа в гостиничном номере. Зазвенел телефон. Катя дотянулась до трубки, сняла ее. — Доброе утро! Ну, как ты выспалась? — раздался бодрый голос Виктора. — Как самочувствие? — Превосходное! — чуть охрипшим голосом ответила Катя. — Может, позавтракаем вместе? — Было бы неплохо. — Через час подскочу к подъезду. Пока! И Виктор повесил трубку. Катя тоже положила трубку и еще некоторое время лежала на спине, глядя в окно. Потом она тяжело выбралась из постели, набросила халат на голое тело, достала из холодильника банку сока, налила в бокал, медленно выпила и ушла в ванную. Сильные прохладные струи возвращали украденную бессонной ночью бодрость, хотя воспоминания продолжали тесниться в памяти, не оставляли ее ни на минуту. Джек не бросал слов на ветер и буквально на следующий день приступил к делу. Он созвонился со своим лечащим врачом, встретился с ним в ресторане делового клуба и долго рассказывал ему о Кэт, о том, как она измучила и его, и сына, как она напивается почти каждый день, и конца этому не видно, практически она уже не может самостоятельно контролировать свое поведение. Наступает полная деградация личности. Он изо всех сил старался ей помочь. Она много раз давала слово, что не будет больше пить, но ее силы воли хватало в лучшем случае дней на 10. А потом все начиналось снова и выглядело много хуже прежнего. «Вам надо было раньше заняться ее здоровьем», — невесело сказал врач Лоусон, худощавый, спортивного вида человек лет 60. «Я знаю. Когда я работал в пароходной компании, ты тоже знаешь, Эрнст, я надолго уходил в рейсы, и, конечно, Кэт была предоставлена сама себе. А поскольку тогда друзей у нее здесь почти не было, она оставалась одна. Работа у нее не шла, вот она и... А теперь я почти все время дома. Если приходится летать в Техас по делам, то на несколько дней, но остановить я ее уже не могу. К тому же ее характер... крайне агрессивный, упрямый. Попытался заикнуться о лечении. Она чуть ли не с кулаками на меня набросилась, честное слово. А совсем недавно она ворвалась пьяная сюда, в этот клуб, и такое устроила. Я готов был со стыда провалиться сквозь землю. И какой пример она показывает сыну? Он уже стыдится ее, боится, что она, не дай бог, приедет пьяная в колледж. Парень с ума сойдет. «Я понимаю тебя, Джек», — вздохнул мистер Лоусон. «Нужно срочно что-то делать, Эрнст. Ты должен освидетельствовать ее, и мы положим ее в клинику лечиться». «А если она не захочет?» «Тогда это надо сделать принудительно. Насколько я знаю, законы нашего штата позволяют это сделать». «Если я освидетельствую ее, она автоматически лишится прав материнства. Джек, мне кажется, это слишком жестоко. А смотреть, как она медленно погибает, это не жестоко?» — холодно возразил Джек. «Как она губит все вокруг себя. Это не жестоко? Если я не спасу ее, я хотя бы спасу сына». «Я понимаю тебя, Джек», — снова вздохнул мистер Лоусон. «Мы слишком долго скрывали это. Я все надеялся, что она образумится, поймет, но... Короче говоря, если она не захочет лечиться, я упрячу ее в больницу силой и начну бракоразводный процесс», — отчеканил Джек Холсон. «Может быть, стоит сначала нам вдвоем серьезно поговорить с ней», — осторожно начал мистер Лоусон. «Объяснить ей все перспективы, уговорить ее. Ведь можно лечиться и дома, Джек. Совсем не обязательно класть ее в больницу. Ты только подумай, какая это будет для нее душевная травма — оказаться в компании наркоманов. Это же сумасшедший дом, Джек, и люди там совсем не вылечиваются от своего страшного недуга. Они выходят оттуда калеками. Ты должен хорошо подумать, прежде чем решиться на такой шаг. Ты можешь потерять ее навсегда, Джек. — Я уже потерял ее! — тем же ледяным тоном ответил Джек. — И можешь мне поверить, это решение далось мне очень тяжело. Я выбился из сил, а ведь я еще молод. Я хочу иметь еще детей, хочу иметь большую семью. Я теперь это могу себе позволить, Эрнст? Ради этого я работаю с утра до ночи. Я хочу видеть перед глазами будущее, а не вечно пьяную, погибающую женщину. — Ты хочешь развестись с ней? — осторожно спросил Лоусон. — Может быть, если она не захочет лечиться. Я начну процесс. Оснований для развода, как ты сам понимаешь, у меня более чем достаточно. Он уговорил врача Лоусона. Тот приехал к ним домой и долго один на один беседовал с Катей. Разговор кончился тем, что Катя выгнала его из комнаты, даже швырнула вслед ему вазу. Ложиться в больницу она категорически отказалась. Но Джек вел дело хладнокровно и расчетливо, и вскоре Катя почувствовала, что круг неумолимо сужается. Мистер Лоусон написал заключение под сильным нажимом Джека, в котором указал, что необходимо срочное, принудительное лечение. Алкоголь настолько разрушил нервную систему Кэт Холсон, что, возможно, даже попытка самоубийства. Адвокат Джека, юркий, пронырливый мистер Хэнк Мосс, развил бурную деятельность, раздобыл множество свидетельских показаний о безудержном пьянстве Кати, что пагубное влечение давно переросло в тяжелейшую болезнь, и состоять в супружеских отношениях с такой особой здоровому человеку не только противопоказано, но и опасно для жизни. В состоянии алкогольного опьянения Кэт Холсон проявляет крайнюю агрессивность по отношению к мужу и сыну и даже способна убить. Все эти дела тянулись около 2 месяцев. Катя до поры до времени не знала, как далеко зашло и какой опасности она подвергается. Наконец ей проболталась обо всем служанка Джейн. Она сказала, что через 3 дня за Кэт приедут врачи, и если она добровольно не захочет, ее увезут силой в алкогольную лечебницу. Катя была настолько поражена известием, что на какое-то время лишилась дара речи. Дикими глазами она смотрела на Джейн, отказываясь верить тому, что только что услышала, но затем до сознания стало медленно доходить. Это правда. Джек способен на это. Она вспомнила, что последние недели он почти не разговаривал с ней. Часто встречался с адвокатом Хэнком Моссом, вспомнила визит к ней врача Лоусона и разговор с ним, закончившийся скандалом, и вдруг она почувствовала себя совершенно беззащитной и беспомощной. Он сделает, что решил, и теперь его уже ничто не остановит, и она не сможет противиться, ее скрутят и увезут, и будут мучить в лечебнице. И, конечно же, эта мысль ударила ее как током. Конечно же, он сразу начнет бракоразводный процесс. Он лишит ее Ивана. Служанка Джейн что-то продолжала говорить, глядя на Катю несчастными испуганными глазами, но Катя ничего не слышала. Она медленно пошла в гостиную, достала из бара виски, выпила сразу целый фужер, закурила. Остановившись у окна и глядя на зеленую лужайку, тянувшуюся далеко-далеко, на самом краю лужайки ковбой прогуливал лошадь. — Прощай, моя хорошая! — вдруг подумалось ей. — Больше я никогда тебя не увижу. И неожиданно глупые детские стихи пришли в голову. Наша Катя громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Катенька, не плачь. Не утонет в речке мяч. Правда, вместо Кати в стихах была Таня, но какое это имеет значение?